Третье. Ответственность. Экзистенциальный анализ признает человека свободным, однако этот вердикт отмечен двумя особенностями — одним ограничением и одним дополнением. Первое. Экзистенциальный анализ лишь условно признает человека свободным, поскольку человек не может делать все, что он хочет. Человеческая свобода отнюдь не тождественна всемогуществу. Второе. Экзистенциальный анализ не признает человека свободным, не признавая его в то же время ответственным. Это означает, что человеческая свобода не тождественна не только всемогуществу, но и произволу. Первое. Экзистенциальный анализ признает человека свободным, но лишь условно. Сам человек условен. Человек лишь условно безусловен. В частности, человеческая свобода не факт, а лишь факультатив. Когда человек поддается своим влечениям, он именно поддается влечениям. Это значит, что он свободно отрекается от свободы, чтобы найти оправдание в своей несвободе. Этим же характеризуется и то, что составляет сущность невроза — отказ от «я» в пользу «оно», отказ от личностности и экзистенциальности в пользу фактичности. Это эпоха экзистенциального акта. Ранее мы пришли к определению невротика как человека, бытие которого, являющееся возможностью всегда стать иным, он переосмыслил как необходимость быть только так и никак иначе. И если есть не только подневольный юмор, но и нечто вроде подневольной мудрости, то последнее обнаруживается как раз в словах одной моей пациентки, заметившей однажды: «Моя воля свободна, когда я этого желаю, а когда я не желаю, моя воля не свободна». Само собой разумеется, невротик не свободен в том смысле, что он не несет ответственности за свой невроз. Однако он, пожалуй, несет ответственность за отношение к своему неврозу. Тем самым ему присуща определенная степень свободы. Второе. Экзистенциальный анализ признает человека свободным. Однако он признает его не только свободным, но и ответственным. И этим экзистенциальный анализ принципиально отличается от экзистенциалистской философии, прежде всего от французского экзистенциализма. Ведь ответственность включает в себя то, за что человек несет ответственность. Согласно учению экзистенциального анализа, то, за что ответственен человек, это осуществление смысла и реализация ценностей. Таким образом, экзистенциальный анализ считает человека существом, ориентированным на смысл и стремящимся к ценностям, в противоположность ходячему психоаналитическому представлению о человеке как о существе, детерминированном преимущественно влечениями и стремящимся к наслаждению. Аналитико-динамическая теория человека как управляемого влечениями и удовлетворяющего их существа ничуть не ближе к нашей антропологической концепции человека решающего, чем образ человека свободного, но не ответственного существа. Его влекут оно и сверх-я, но можно, однако, сказать, что он предстает как человек, который озабочен тем, чтобы удовлетворить запросы влечений «оно» и «сверхя». Если на место «сверхя» здесь подставить совесть, это ничуть не изменит принципиальный факт. Во-первых, в последнее время и психоаналитически ориентированные исследователи пришли к тому, что «сверхя» вовсе не тождественно совести, это Фредерик Вайс и Грегори Цилборг. Во-вторых, в норме исходно человек отнюдь не стремится удовлетворять какие-то запросы своей совести и вообще существовать или действовать так или иначе вследствие своей совести, или хотя бы чтобы быть избавленным от уколов совести или столь же ядовитого сверх-я. Скорее, в норме, и не только в идеальном случае, человек принимает нравственные ориентиры не ради чистой совести, а ради человека или ради доброго дела. Логотерапию постоянно уличают и упрекают в том, что она утверждает и подчеркивает то же самое, что и индивидуальная психология, а именно ответственность человека. При этом смешиваются две вещи. Первое. Ответственность невротического больного за его симптом, в смысле организации симптома по Адлеру. И второе. Ответственность человека как такового, не только больного, и не за его симптом, а за его бытие в целом. Последнее, правда, включает в себя и ответственность больного человека, однако как раз не за его болезнь, а скорее за свое отношение к ней. В этом смысле экзистенциальный анализ есть терапия здорового начала. Будучи свободным, человек является существом, свободно принимающим решения. Этим мы еще раз отмежевываемся от традиционной экзистенциалистской концепции человека как просто свободного. Ведь в свободе еще не содержится ответ «зачем она?», в то время как в решении уже содержится то, за что оно и против чего. Объективный мир смысла и ценностей, причем упорядоченный мир, то есть, можно сказать, космос, за что человек несет ответственность.